Для человека кушать правой рукой – это естественный процесс, потому что правая рука имеет все эти тонкие связи с желудком, с языком. Нос, как, почему нюхать нужно и так далее. Почему не надо разговаривать или что-то слушать, кроме каких-то трансцендентальных вещей, нематериальных вещей и так далее. И человек не может понять. И он говорит, и он лезет в какие-то заоблачные дали, абсолютную истину, а говорит об абсолютной истине. Он, как Прабхупада, вспомните, я рассказывал, смеялся. Они говорят, что они понимают Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту, и при этом кушают левой рукой. И Прабхупада дико смеялся при этом. То есть они элементарных вещей не могут понять. И они еще заявляют, что они понимают эти вещи. Вот почему Кришна говорит, самореализованные личности, которые поняли такие элементарные вещи, от них можно послушать, они могут понять и эти вещи. А те, которые не понимают таких элементарных, как они могут понять какие-то возвышенные вещи? Они даже холодной водой не моются. Они не обрызгивают место, на котором спали. Говорится, они ходят голыми. Только браман может ходить голым, потому что, говорится, шнур делает его одетым. И все живые существа видят его в одежде. Шнур полностью прикрывает все его проблемы. Люди могут думать, он голый, но, говорится, брахманическое, гайтри его защищает. Все остальные, все незащищенные. Они не могут так себя вести. Не могут принимать дакшину, не могут использовать ее на свои чувственные наслаждения или на какие-то свои задачи странные и так далее. Очень много разных вещей. И когда человек не понимает этого, как он может действовать и говорить о том, что он что-то понял? Или человек думает, что вот много книг распространять, я тогда становлюсь великим и при этом скромничает. Но у него нет вкуса к служению. Он постоянно устает, он постоянно неудовлетворен. Он не... Получил всю вселенную в качестве своего царства. А сейчас я сражаюсь только ради царства этой планеты, то есть Индии. Раньше Индия называлась Бхараты. Теперь эта земля называется Индия, это название дано иноземцами. Но настоящее название этой планеты – это Бхарата-варша. Постепенно Бхарата-варша уменьшалась, от нее отрезали куски. И мы видели недавно, как от Индии отрезали кусок, еще один кусок, и теперь называется Пакистан. Вы знаете об этом. Точно так же вся планета 5000 лет назад была известна как Бхарата-варша. А до этого, тысячи и миллионы лет назад, эта планета была известна как Илаврита-варша. И со времен правления императора Бхараты, был один император, его звали Бхарата. И по его имени эта планета получила название Бхарата-варша. Итак, 5000 лет назад, почему 5000 лет назад, скажем, 4000 лет назад, хотя современные историки не могут дать хронологическое описание того, что происходило до периода 2500 лет назад, но мы говорим об этом. Итак, 4000 лет назад эта планета называлась Бхарата-варша. И Арджуна говорит, мы собираемся сражаться за эту планету Бхарата-варша. Это одна из планет во Вселенной. Но если я получу все планеты этой Вселенной, и даже если у меня не будет никакого соперника, все равно озадаченность, которая возникла в моем уме, не уменьшится. И теперь посмотрите, какая ответственность возлагается на Кришну. Санджай Увачи. Санджай говорит, сказав это, Арджуна замолчал. Я не в состоянии сражаться. Здесь Арджуна обращается к Кришне, называя его Хришикеша. Мы должны всегда помнить, что Кришна — это Верховная Личность Бога. И он приходит в свое воплощение. Господь всемогущ. Бог всемогущ. Если Он появляется перед вами, вы не можете отрицать, как это так, что это Бог пришел. Вы не можете говорить это. Если Бог всемогущ, то у Него есть свой выбор. У Него есть свободная воля. Если Он предстает перед вами, Он может предстать перед вами в том случае, если вы преданный, обладающий качествами, который позволит вам увидеть Бога. Но аргумент «Бог не может прийти» не является серьезным аргументом. То, что касается ведической литературы. Ведическая литература принимает воплощение Бога. Кришна — это верховная личность Бога, и к нему обращаются, называя его Хришикеша. Хришикеша, слово Хришикеша имеет очень важное значение. Хришика означает чувство, Хришика. А Иша означает Господь. Иша означает Господь, то есть Господь чувств. Итак, он Господь чувств, и точно так же Говинда. Здесь также называют его Говинда. Найотсе. Найотсе ити Говиндам. Го означает чувство. Го означает корова, го означает земля, и го означает чувство. А инда означает наслаждение. То есть тот, кто дает наслаждение коровам, тот, кто дает наслаждение земле, тот, кто дает наслаждение чувствам. Его зовут Говинда. Здесь его называют этими двумя именами. Мы должны попытаться понять, что означает слово Хришикеша. Хришика означает индрия, чувство, а Иша означает Господь. Итак, какие бы чувства у нас ни были, настоящий владелец этих чувств — не я. Владелец чувств — Бог. Например, сейчас мы сидим в этом зале. Этот зал выделен для нас с каким-то условием выплаты аренды или что бы там ни было. Может, под каким-то другим условием, но этот зал не является нашим, это факт. Мы не должны считать, что мы владельцы этого зала, хотя мы используем это так, как пожелает наше сердце, как мы захотим, как нам заблагорассудится, это другое. Но если возникает какое-то недоразумение, или если владелец говорит, вы не можете больше оставаться в этом зале, покиньте помещение, я вынужден покинуть это помещение, понимаете? Точно так же и наше тело, но подобно комнате или залу, арендованному залу, это тело дано нам Богом с определенными условиями. И как только Бог скажет, теперь освободи пространство этого тела, я вынужден буду освободить это пространство, выйти отсюда. И никто не позволит нам оставаться здесь. Например, моя рука. Предположим, моя рука парализована. Рука получает силу до того времени, пока у нас есть эта сила от Всевышнего. Если же моя рука парализована, то ее невозможно вылечить. Нет никаких средств. Поэтому мы не являемся владельцами этого тела, мы не являемся владельцами чувств. Чувства словно взяты в пользование Всевышнего Господа. Это очень тонкое понимание, это очень неуловимый смысл, но человек должен знать это. Поэтому настоящим владельцем чувств является Бог. Например, если я обладаю этим магнитофоном, он должен быть использоваться ради моей цели. Все, чем я обладаю, должно быть использовано ради моих целей. И ваши вещи должны использоваться для ваших целей. Если Бог является владельцем наших чувств, то эти чувства должны использоваться для цели Бога, ради Его цели. Таково наше утвержденное, установленное изначальное положение. Это изначальное положение. И когда наши чувства используются для чего-то другого, не для целей Бога, это приводит к рабству, к обусловленной жизни. Но когда наши чувства очищены и используются ради целей Бога, это естественная жизнь. Вся проблема в том, что хотя наши чувства и все, что у нас есть, существует книга Упанишад, это часть Вед. Там утверждается «Ишавасимидам сарвам», что означает «все, что вы видите, принадлежит Богу». Все принадлежит Богу. Наше заблуждение заключается в том, что мы заявляем, все люди мира заявляют, что они владельцы. Например, это американская земля. Вы заявляете, что вы владельцы этой земли, называя ее американской. Но так ли это на самом деле? Являетесь ли вы действительно владельцем? Скажем, несколько сотен лет назад, когда сюда приплыл Колумб, здесь еще не было американцев, и вы не были владельцами этой земли, но земля была. И точно так же, когда, если вы уйдете с этой земли, земля останется. Земля принадлежит Богу, и также все остальное. Мы говорим, что мы изобрели эту печатную машинку. Но давайте посмотрим. Это железо. Разве мы изобрели это железо? Разве мы произвели его? Нет. Железо достается из рудников. Железо дается Богом. Никто не может произвести железо. Никто ничего не может произвести. Люди могут просто трансформировать какую-то субстанцию в определенную вещь. Они могут достать железо из рудника, они могут расплавить его и придать этому металлу разные формы. Это они могут сделать, но они не могут произвести железо. Они не могут ничего произвести. Ни дерево, ни железо, ни землю, ничего. Настоящий владелец — Бог. Настоящий владелец — это Бог. Он владеет всем, и Ишавасим и Дамсарвам. И это сознание Бога. Тот, кто находится в сознании Бога, является совершенным человеком. Это очень важное слово. Тамувача Хришикеша. И теперь Кришна улыбается. Кришна улыбается, поскольку... Вы можете открыть это? Да, Кришна улыбается. Посмотрите, Арджуна, он такой герой, он мой друг. И теперь он так озадачен. И он сел, и Арджуна... Когда Арджуна принял Кришну духовного учителя, Кришна начал говорить «Шри Бхагаван Увача». Здесь в книге не говорится «Кришна Увача». Здесь написано «Шри Бхагаван Увача». Мы должны понять значение слова. А у них какой-то вайшивский храм. А это какой-то шудрянский храм. Они матом там кроются. Не там, ударяют по глаголам. И таких падежов не выговаривают. В их речи неправильные падежа. Это шудряки. Жители Сибири. Особо склонные. Переориентации. Мышка ты даешь. Шри-мышка. Это не мягкосердечие. Это проблема. Мягкосердечие выражалось в том, что брахманы убили Вену. Это было мягкосердечие. Мягкосердечие было в том, что брахман, который не хотел убивать, совершал жертвоприношение и козлу голову перерезал. Вот было мягкосердечие. Мягкосердечие было в том, что брахман строго всему следовал, потому что если он сам не следует и перережет кому-то горло, этот человек не получит блага. Вот где мягкосердечие проявляется.